скаленной пастью, от заколки. Не, ну, горничные разные бывают, конечно. Но разбрасываться уликами все равно не стоит. Да это ты виноват. Высыпаться мне нормально не даешь. Если буду дальше существовать в таком режиме, скоро самого себя в зеркале узнавать перестану. Ничего. Главное, чтобы Дюдюкина тебя узнавала, а то кормить не будет. Добираться домой пришлось, разумеется, пешком. Захребетник вел меня какими-то закоулками, да еще пообещал, что завтра поднимет с утра пораньше. Будем выполнять гимнастические упражнения. Ему, дескать, надоело слушать мое нытье по такому ничтожному поводу, как прогуляться на сон грядущий. Подумаешь, пара-тройка верст. Это разве расстояние? Добравшись до своей комнаты, в кровать я не лег, а рухнул. И тут же заснул, как убитый. Проснувшись и увидев над собой беленый потолок, я улыбнулся. Опасался, что захребетник действительно погонит выполнять гимнастические упражнения, и в следующий раз я себя осознаю посреди двора, делающим наклоны и приседания. Хорошо, если захребетник хотя бы одеться не поленится. С него станется и полуголым выскочить. Но повезло. Про свои угрозы захребетник то ли забыл, то ли просто меня пугал. Я уже понял, что валяться в кровати, предаваясь блаженному ничего не деланию, ему нравится не меньше, чем мне. Тем более, что сегодня суббота, на службу идти не надо. Я блаженно потянулся. «Четверть часа», — сказал захребетник. «И тебе доброе утро. Какие еще четверть часа?» «У тебя осталось четверть часа на то, чтобы успеть к завтраку. Там уже со столов убирают». Я выругался и вскочил. Раньше разбудить не мог. «Я тебе кто? Лакей?» — встречно возмутился захребетник. «Может, мне еще сходить поесть за тебя?» «Угу. То есть как лазить ночью по воровским малинам и запертым кабинетам, это мы, пожалуйста, с полным удовольствием. А как поднять меня и отвезти умываться хотя бы за полчаса до окончания завтрака, чтобы я не несся как сумасшедший, тут мы сразу морду воротим». Но продолжать препирательство я не стал. Времени не было, побежал умываться. В столовую ворвался за 10 минут до того, как кухарка должна была закрыть двери. Принял из ее рук тарелку гурьевской каши, горку оладьев и вазочку с вареньем. Сел за стол и принялся насыщаться, делая вид, что недовольный взгляд кухарки не замечаю. Постояльцы, в чье проживание входил завтрак, уже поели и разошлись. В столовой я был один. Да и вообще в доме стояла тишина. Я вспомнил, что на службе обсуждали. Сегодня открывается ярмарка. Большое событие. Всякие там народные гулянья, цирковые представления, лотереи «Аллегри» и прочее. Погода на улице прекрасная. Чем не повод выбраться в люди? Я и сам собирался на ярмарку вместе с Зубовым. Он обещал за мной зайти. Только вот произойдет это едва ли раньше, чем через 2 часа. По выходным Зубов дрыхнет до полудня. Ну и отлично, я тоже никуда не спешу. Сбегаю на угол за сегодняшней газетой, еще и журнал какой-нибудь куплю, залягу в кровать, закину ногу на ногу и прекрасно проведу время. С этими светлыми мыслями я вышел из столовой. Собирался подняться наверх, чтобы взять кошелек, и направился к лестнице. Но едва начав подниматься, услышал странный звук. Он был приглушен, едва слышен. Но я насторожился. Замер, прислушиваясь. Звук раздался снова. «Под лестницей», — определил источник звука захребетник. «Там каморка, в которой швабры для уборки хранят. И ведра с тряпками». Спрашивать, откуда он это знает, я не стал. За то время, что здесь жил, захребетник успел изучить дом вдоль и поперек. Знал его уже, наверное, лучше, чем госпожа Дюдюкина. «Что там?» — спросил я. «Сам посмотри», — Захребетник мне показался недовольным. Я сбежал на 3 ступеньки вниз, завернул под лестницу и остановился напротив узкой скошенной двери. Звук раздался снова. И теперь уже сомнений у меня не осталось. Я, постучав для приличия, приоткрыл дверь. В крошечной каморке на корточках у стены сидела Аглая. Она закрыла лицо руками и плакала. Звук, который я услышал, был приглушенным рыданием. «Что случилось?» — спросил я. Прозвучало, наверное, слишком резко. Аглая вздрогнула, быстро отерла слезы и попыталась сделать вид, что плакать не думала. «Ничего, Михаил Дмитриевич, это вам, видать, показалось». «Ну, конечно, показалось. Я глухой, по-твоему, и слепой?» Аглая по-детски шмыгнула носом, упрямо пробормотала. «Показалось. Позвольте пройти». Она встала и попробовала прошмыгнуть мимо меня. Я поймал ее за руку. Аглая резко обернулась. «Отпустите!» «Не отпущу, пока не скажешь, что случилось. Кто тебя обидел, ну?» Губы у Аглаи дрогнули. Она уткнулась лицом в мое плечо и зарыдала снова. Глава 22. Отмычка. Старшим у нас в семье был Илья. За ним шла сестра Анна. За Анной я, а за мной 2 младшие сестры, Лиза и Оленька. Росли мы все вместе, и с девчачьими слезами я был знаком не понаслышке. Твердо знал, что утешать Аглаю сейчас бессмысленно. Нужно подождать, пока сама успокоится и все расскажет. А для этого отвезти куда-нибудь в укромное место. Не торчать же посреди дома, а у всех на виду. «Идем». Я приобнял Аглаю за плечи и повел по лестнице наверх. К себе в комнату. Она шла как слепая, спотыкаясь на ступеньках, и рыдала все горше. «Крепко принакрыла», — прокомментировал захребетник. Он пытался говорить в своей обычной насмешливой манере, но я почувствовал, что растерян. Ну еще бы. Плачущих женщин успокаивать — это тебе не морды бить. «Помолчи», — мысленно одернул я. «Вот сейчас вообще не лезь». Захребетник, как ни странно, послушался. В своей комнате я усадил Аглаю в кресло, налил в стакан воды, поставил стакан на стол рядом с девушкой и отошел к подоконнику. Прислонился к нему спиной. Долго ждать не пришлось. Когда слезы у Аглаи закончились, хлынули слова. Такой же полноводной рекой, как перед тем рыдание. Я слушал и мрачнел все больше. Мой сосед Куропаткин поселился в доме Дюдюкиной 3 месяца назад. Довольно быстро разобрался, что Аглая, нанятая прислуга, роднёй Дюдюкиным не приходится, а у самой Аглаи из родственников только старая мать. Ни отца, ни брата, ни жениха заступаться некому. А местом девушка дорожит. Когда Куропаткин это понял, Аглаи проходу не стало. Он подкарауливал ее в коридорах, на черной лестнице, изобретал предлоги, чтобы Дюдюкина отправила горничную к нему в комнату. До недавнего времени Куропаткин держался в рамках приличий. Виться вокруг Аглаи вился, мерзкие намеки делал, но руки не распускал. И вдруг как с цепи сорвался. Поймал Аглаю в коридоре, прижал к стене и начал требовать. Аглая смешалась и опустила голову. «Погоди», — вспомнил я. «Это неделю назад было?» «Ну да», — Аглая снова всхлипнула. «Я сперва не поняла, с чего это он. Смирный же был, хоть и противный. Подумала, может, на солнце перегрелся, а лишь желчь в голову ударила. А потом сообразила. Что? Аглая отвела глаза. Куропаткин тогда увидел, как я из вашей комнаты выходила. Это поутру было, помните? Мы с вами чай пили. Ну еще бы. Я вспомнил, как захребетник заставил меня выглянуть в коридор, и мерзкий голос Куропаткина как будто заново услышал. И что стоило, спрашивается, еще тогда морду ему набить? Вот, поддержал мои мысли захребетник. Наконец начинаешь понимать. Мерзавцев надо учить сразу, не отходя от косы. Рассчитывать на то, что мерзавец сам собой перестанет быть мерзавцем, это как надеяться, что зимой снег не пойдет. «Да погоди ты!» — мысленно отмахнулся я. Вслух сказал Аглае. «Помню. И что?» «Ну что? Куропаткин за всеми шпионит, да подглядывает. А судить по себе привык. Увидал, что я от вас выхожу ни свет ни заря, вот и подумал дурное. Решил, будто...» Аглая покраснела и не договорила. «Ясно», — процедил я. «Так. Что же дальше?» «Ну, я к нему не пошла, конечно. А он на другой день снова меня подкараулил и говорит: вот ты, значит, как? Не хочешь по-хорошему? К этому мальчишке со всех ног бежишь, а от меня нос воротишь? Ну, берегись, узнаешь еще Куропаткина. Сосвету тебя сживу!» Я аж зубами заскрежетал со злости. Я напугалась. Не знала, чего и ждать. Но он после этого притих. Мимо меня ходил несколько дней так, будто вовсе не замечает. Я до того обрадовалась, передать не могу. Думаю, ну слава тебе, Господи, забыл обо мне. А нынче утром хозяйка к себе позвала и говорит: у господина Куропаткина пропали золотые запонки. Наследство его покойного папеньки. Ты не видела? И смотрит строго. «Так», — протянул я. «А ты их видела, эти запонки?» «Видела еще вчера. Я убираться приходила, а они на столе лежали. Куропаткин сказал, что специально достал из шкатулки. Приготовил заранее, чтобы нынче после ярмарки к сослуживцу в гости идти. Это, говорит, все, что у меня осталось от безвременно почившего папаши. Слезливым таким голосом, а сам на меня смотрит. И глаза злые-призлые. Ну, я Агриппине Аркадьевне рассказала все, как было. Что в комнату заходила, запонки на столе видела, прибралась, ушла и дверь заперла. И больше ты их не видела?» Это хозяйка спрашивает. Я говорю: «Нет». А Куропаткин этим своим противным голосом: «Как же так? Ведь ключ от комнаты есть только у меня и у этого прелестного создания. Или, быть может, ты кому-то отдавала ключ?» Я говорю: «Нет, конечно, кому же я отдам?» А сама аж похолодела. Понимать начала, к чему он клонит. И Агриппина Аркадьевна, видать, поняла, нахмурилась и говорит: «Глаша, служит у нас не первый год господин Куропаткин. За ее честность я могу поручиться. Она порядочная девушка, ни в чем дурном замечена не была. Вы хорошо ли искали? Может, запонки закатились куда?» Куропаткин вскочил и говорит: «Пожалуйте в мою комнату, поищем вместе». А сам на меня глядит. «Не нашли?» — хмуро спросил я. «Нет. Хотя все в комнате перевернули. Коробочка от запонок есть, шкатулка, в которой коробочка лежала, есть, а самих запонок нету». Куропаткин и говорит: «Воры пробраться не могли. Внизу входная дверь всегда заперта, черный ход тоже, и на окне запор целый. Да и не влезешь в это окно по крыше-то, как пройти?» Говорит, вроде бы печально, а я вижу, глазюки так и сверкают. Агриппина Аркадьевна говорит: «Верно, воры не могли пробраться». Куропаткин: «Вот. Но и запонок, сами видите, нету, придется полицию вызывать». Агриппина Аркадьевна губы поджала. «Мыслимое ли дело, полиция? Это ж позору не оберешься. А Куропаткин продолжает. Только я вам сразу наперед сказать могу, как дознаватели действовать будут. Первым делом спросят, у кого ключи были, узнают, что у меня и у горничной, и пойдут ее комнату обыскивать. И пальцем в меня тычет, Агриппина Аркадьевна говорит: «Да пусть их обыскивают, им за это жалование платят. Глаша ни за что не взяла бы чужого». «А Куропаткин что?» «А он аж растекся весь в улыбочке и говорит: «Это безусловно, ежели вы ручаетесь, то я в ваших словах не сомневаюсь ни секундочки, а только прежде чем полицию вызывать, может, вы сами к этой девушке в комнату загляните, чтобы уж точно убедиться». Агриппина Аркадьевна фыркнула и говорит: «Хорошо, заради вашего успокоения пойдемте. Ну и...» Аглая замолчала, побледнела и выкрикнула: «Богом клянусь, не знаю, как ко мне попали эти проклятые запонки. И ведь не просто так на комоде лежали, а в ящике, где я белье храню». Когда Агриппина Аркадьевна их увидела, аж за сердце схватилась. Да у меня и самой в глазах потемнело. Я кричу: «Нет, это не я, я не брала». Хозяйка помолчала и говорит: «Кабы я своими глазами не видела, что у тебя тут дверь на ключ заперта, я бы тебе поверила. А сейчас как же верить? Второй-то ключ только у меня. Кто еще сюда войти мог? Я кричу: «Не знаю, клянусь, не знаю». А она только головой покачала, сунула Куропаткину запонки и ушла. А он глазищами так и сверкает. И только что не до потолка от радости прыгает. Аглая закрыла лицо руками, явно готовясь снова зареветь. «Спокойно», — сказал я. Подошел к креслу, где она сидела, присел рядом на корточки. «Дюдюкина тебя уволила?» «Нет», — Аглая всхлипнула. «Она мне больше слова не сказала, просто к себе ушла. Ну да это не за горами, уже небось и городового позвали. Ладно, Михаил Дмитриевич, пойду я, чтобы хоть не подумали, что удрала». Аглая отерла слезы и попыталась встать. Я удержал: «Не надо. Посиди пока здесь». «Но...» «Посиди». Я вышел и закрыл дверь. Куропаткина в его комнате не было, но на это я и не рассчитывал. «Здесь он где-нибудь, в доме», — азартно сказал Захребетник. «Уйти не мог. Будет наслаждаться триумфом, я эту породу знаю. И отмычку наверняка при себе держит. Выбросить жаба задушила бы». «Отмычку?» — озадачился я. «Ну а как еще он мог в комнату Аглаи попасть? Либо слепок с замка снял и ключ изготовил, либо отмычкой ковырял». Я задумался. В подлости Куропаткина не сомневался. Сомневался в его способностях взломщика. Да и отмычки запросто в скобяных лавках не продают. А ключ изготавливать вдруг слесарь опознает. Куропаткин трус и скотина, но не идиот. Он действовал наверняка, так, чтобы любые подозрения от себя отвести. В задумчивости я сунул руки в карманы и наткнулся на часы в серебряном корпусе. Детектор магии. А вдруг? Я быстро сбежал по лестнице. Комната Аглаи находилась на первом этаже, в хозяйском крыле. Это мне сообщил Захребетник. Сам я понятия не имел, где обитает горничная. «Ну, конечно», — фыркнул Захребетник. «Куда уж тебе? Всему учить надо. Вот ее дверь». Я остановился в самом конце коридора. Здесь было полутемно. Из хозяйского кабинета выскочил мальчишка посыльный и убежал. Проходя мимо кабинета, я слышал доносящиеся оттуда голоса Дюдюкиной и Куропаткина. «За полицией отправили», — прокомментировал захребетник. Я стиснул зубы от негодования, поднес к замку оглаянной двери детектор магии и нажал рычажок. «Есть!» Стрелка уверенно дернулась. Замок все еще фанил, как выражались у нас в конторе. А значит... Если существуют амулеты, защищающие от магических ударов, почему бы не существовать амулетом, умеющим открывать замки? Вслух пробормотал я. Саратовцев говорил, что на войне любые средства хороши, и ясно дал понять, что набор магических спецсредств весьма разнообразен. Так почему бы такой пройдошливый скотине, как Куропаткин, не изыскать способ раздобыть магическую отмычку? «А ты иногда не такой дурак, каким кажешься», — отвесил мне сомнительный комплимент захребетник. «Что стоишь? Идем Куропаткину морду бить». «Погоди, морду всегда успеем». «Сперва надо убедиться, что от отмычки он не избавился». «Да избавиться такой, жди. Небось, немалых денег стоит. Идем». «Иду. Только не мешай мне, понял? Не набрасывайся на него. Тут тоньше надо действовать». Я направился к хозяйскому кабинету, из-за двери которого доносились голоса. Из своей спальни выглянул Дюдюкин. Замер, прислушиваясь к голосам, и увидел меня. «Михаил Дмитриевич, что вы здесь делаете?» «Да так, по делам заскочил. Не составите компанию?» «С удовольствием!» — обрадовался Дюдюкин. Глаза его радостно сверкнули. «Сей момент, только сюртук накину!» Решил, видимо, что я позову выпивать. «Сюртук не понадобится». С этими словами я постучал в дверь кабинета. Дюдюкин недоуменно подошел ко мне. Не дожидаясь, пока попросят зайти попозже, я распахнул дверь. Мрачная Дюдюкина сидела за столом. Счастливый Куропаткин порхал из угла в угол. «Дорожайшая Агриппина Аркадьевна, вы совершенно правильно поступили, вызвав полицию», — увещевал он. «Понимаю, что вам это чрезвычайно неприятно, но долг велит наказывать заблудших. Место вора в тюрьме». Порыв захребетника мне удалось обуздать с трудом. «Точно, вор должен сидеть в тюрьме». Если бы не я, он схватил бы Куропаткина за грудки, но, к счастью, мне уже неплохо удавалось с ним справляться. Тело судорожно дернулось, однако я остался стоять на месте. Мысленно прошипел. «Сказал же, не лезь, сам разберусь». Куропаткин при виде меня замер посреди кабинета и замолчал. Пробормотал. «Рад приветствовать, дражайший Михаил Дмитриевич». «А уж я-то как рад!» — процедил я. «Доброе утро, господин Скуратов!» — обронила Дюдюкина, всем своим видом показывая, что ей сейчас не до меня. «Что вам угодно?» Дюдюкина перевела вопросительный взгляд на мужа. Тот растерянно развел руками. «Да, в общем-то, сущие пустяки!» — сказал я. «Часы у меня встали!» «Хотел спросить, который час?» Я вытащил из кармана детектор магии, шагнул к столу Дюдюкиной и остановился совершенно случайно, конечно же, рядом с Куропаткиным. Удивилась Дюдюкина. Посмотрела на стоящие в углу напольные часы, а я в этот момент нажал рычажок и с трудом удержался от восклицания. Если возле оглаянной двери стрелка колыхнулась едва ли наполовину деления, то теперь уверенно перевалила за единицу. «Четверть двенадцатого», — недовольно сказала Дюдюкина. «Часы у нас висят на стене при входе, а также в столовой. Ежели вы желаете узнать адрес хорошего часового мастера...» «Желаю», — глядя на Куропаткина, сказал я. «Еще как!» желаю, и адрес мастера, и его фамилию, и прочие подробности. «Внимание, господа! Смею надеяться, ни для кого из присутствующих здесь не секрет, в каком ведомстве я имею честь служить». Вынул из кармана и развернул удостоверение. Куропаткин застыл с открытым ртом и начал бледнеть. Где я служу, он, разумеется, знал, но, видимо, до сих пор меня и свои изыскания по части магических амулетов не связывал. Дюдюкины изменившегося лица Куропаткина не заметили. «Знаем, а как же!» — восторженно сказал Дюдюкин. «Государева коллегия, высокая честь! Вы мне сразу показались исключительно романтическим молодым человеком, Михаил Дмитриевич!» Дюдюкина восторг супруга не разделяла. Она недовольно поджала губы. «Ежели бы вы предупредили заранее, то можно было бы говорить о скидке за проживание», — проворчала она. «Мы государевых указов не нарушаем, но сейчас, поскольку у вас уже уплачено...» «Вот как? Скидка?» — удивился я. «По государеву указу? Интересная тема, и мы к ней непременно вернемся. Но я сейчас не об этом. Я пришел поговорить о несчастной, опороченной девушке, которая рыдает у меня в комнате». Лицо Дюдюкиной обрело уже вовсе твердокаменное выражение. «Для меня, Михаил Дмитриевич, это не менее неприятно и болезненно, нежели для вас. Глаша служит здесь третий год, и я относилась к ней очень хорошо. Но сейчас...» «А сейчас, уважаемая Агриппина Аркадьевна, ответьте мне на вопрос. Вы поверили в то, что Аглая украла у Куропаткина запонки на том основании, что эти запонки нашли у нее в комнате, так?» «Да, я их обнаружила самолично». «А вам не приходило в голову, что запонки могли Аглае подбросить?» «Для чего?» — изумилась Дюдюкина. «Да вот именно для этого, чтобы опорочить доброе имя. Для того, чтобы вы выгнали несчастную девушку с позором и сдали в полицию. Аглая отказала Куропаткину в плотских утехах, и этот гад решил отомстить. Подбросил ей в комод свои запонки и обвинил в воровстве». «Что?» — воинственно встрепенулся Дюдюкин. «В моем доме обижать невинное романтическое создание?» «Помолчи!» — одернула его жена. «Это очень серьезное обвинение, Михаил Дмитриевич. Вы отдаете себе отчет?» «Неслыханно!» — подхватил опомнившийся Куропаткин. Сместился поближе к Дюдюкиной. «Как вы смеете? Я буду жаловаться!» Я кивнул. «На здоровье! Сразу после того, как объясните один удивительный феномен, жалуйтесь, сколько влезет!» Я показал Агриппине и Викентию детектор магии, который все еще держал в руке. «Это, уважаемые господа, не часы, а прибор, позволяющий измерять магический уровень. Извините за то, что ввел в заблуждение. Если я нажму на рычажок, находясь рядом с человеком, который магии никак не касался, ничего не произойдет. Вот, смотрите». Я поднес детектор к Дюдюкиной, нажал рычажок. Стрелка не колыхнулась. Я проделал ту же операцию рядом с Викентием, с тем же результатом. «А теперь внимание сюда!» Я поднес детектор к Куропаткину. Стрелка дернулась, перевалив за единицу. Дюдюкин, стоящий рядом с ним, и Дюдюкина, приподнявшаяся из-за стола, одновременно охнули. «Как видите, детектор показывает наличие магического фона», — сказал я. «А это означает, что господин Куропаткин является обладателем некоего предмета, излучающего магию. Я более чем уверен, что дверь в комнату Аглаи он открыл с помощью этого предмета. «Стоять!» С этими словами я бросился за Куропаткиным, который допустил самую большую глупость из всех возможных. Ринулся к двери. Руку он при этом запустил в карман и выхватил какой-то предмет. Видимо, оказавшись в коридоре, собирался выбросить. Но оказаться в коридоре я ему не позволил. Догнал и схватил за руки, не позволяя разжать стиснутый кулак. Я вывернул руку, в которой Куропаткин держал выхваченное из кармана ладонью вверх. И лишь после этого позволил Куропаткину разжать пальцы. «Мать честная!» — охнул, взглянув на лежащий в ладони предмет Дюдюкин. «Отмычка!» — я кашлянул. «Как-то даже стесняюсь спросить, Викентий Викентьевич, откуда у вас такие познания?» Дюдюкин раздулся от гордости. «В молодости я служил по судебному ведомству». «Писарем», — припечатала супруга, — «покуда не выгнали». «Ах, курочка моя, было и прошло, зачем вспоминать?» «Действительно», — согласился я, — «герой дня сегодня не вы, уж простите». Я перевел взгляд на Куропаткина. «Повторно проверять сей предмет на магию не вижу смысла, а вы, кажется, собирались на меня жаловаться. Знаете, что бывает за клевету?» В адрес сотрудника государевой коллегии. Помимо взлома с применением магии и ложного обвинения. Ты, скотина такая, не просто на каторгу. Ты у меня на виселицу пойдешь. Куропаткин взвыл и рухнул на колени. «Пощадите, я не хотел. Она сама виновата, она...» Я схватил его за шиворот, рявкнул. «Заткнись!» «Еще слово про Аглаю и зубы с пола собирать будешь!» Куропаткин умоляюще посмотрел на Дюдюкину. Та гневно всплеснула руками. На лице появилось отвращение. «Мне стыдно, что позволила вам проживать в моем доме!» «И мне!» — присоединился к супруге Дюдюкин. «Да в прежние времена я бы такого мерзавца...» Он осмотрелся, подыскивая подходящую поверхность, и стукнул кулаком по ручке кресла. «Вот бы что я с ним сделал! И в своем праве был бы!» «Прошу прощения, господа!» — прозвенел от двери торжествующий голос. Обернулись мы все. В дверях стояла раскрасневшаяся Аглая. «Агриппина Аркадьевна! Там городовой прибыли. Приглашать?» Обращалась Аглая к Дюдюкиной, но смотрела на меня. Лицо ее светилось восторгом и радостью. «Зови!» — кивнул я. «Кто тут громче всех орал, что полицию вызвать надо? Тот пусть городового и встречает!» Куропаткин схватился руками за голову и завыл, раскачиваясь из стороны в сторону. Счастливая Аглая упорхнула. Глава 23. Чудо. На городового, которого привела Аглая, накинулись с разъяснениями, что произошло, все и сразу. Дюдюкин, который сам обо всем узнал четверть часа назад, старался больше всех. На Куропаткина нацепили наручники, городовой засел писать протокол. А я, добившись справедливости и успокоившись на этот счет, подумал, что мерзавец Куропаткин может оказаться полезным. Внушительно сказал городовому. «Вот что, братец, ты пока пиши, Я в ваши дела не лезу. А по нашим магическим мне с этим господином отдельно побеседовать надо». Увидев красные корочки, городовой с готовностью закивал. «Как прикажете, ваше благородие. Мы к магии касательства не имеем. Ежели угодно, то я и выйти могу, чтобы не мешать». «Не нужно, пиши». Я взял Куропаткина, съежившегося в кресле, за плечо. «Нет!» — взвизгнул он. «Я никуда не пойду». «Да ты чё?» — улыбнулся захребетник. После этой улыбки Куропаткин к двери не пошел, а побежал. Я вывел его на черную лестницу, достал из кармана детектор магии и предупредил. «Врать не смей. Говорить будешь правду и только правду. Ложь я почувствую». Многозначительно показал Куропаткину детектор. К выявлению лжи он, разумеется, не имел никакого отношения, но Куропаткину знать об этом было не обязательно. «Вопрос первый. Где ты взял отмычку?» Куропаткин опустил голову, пролепетал. «Я не могу сказать. Ежели они узнают, мне конец. Это ужасные, ужасные люди». «Да что ты? Ужаснее меня?» Я позволил захребетнику перехватить контроль, и он взглянул на Куропаткина так, что тот затрясся. «Сбавь накал», — мысленно буркнул я. «Еще помрет со страху». «Не учи ученого», — отмахнулся захребетник и рявкнул. «Ну? Они далеко, а я... Вот он! Если сейчас тебе шею сверну и скажу, что ты с лестницы упал, думаешь, плакать кто-то будет?» «Пощадите!» Куропаткин снова попытался упасть на колени. «Говори!» — приказал захребетник. «Где отмычку взял?» «Заказал!» «Да что ты! И где же? В трактире? На гарнир к отбивным?» «Именно что в трактире!» Теперь Куропаткин старался побыстрее все рассказать. Видимо, пока я не передумал и не начал сворачивать ему шею. «Есть такой на окраине у кирпичного завода. На вид обычный трактир. Нехороший, но и не сказать, чтобы дурной. Заходишь туда, спрашиваешь четверть штофа из соленых грибов. Говоришь, чтобы непременно черные грузди подали. А ежели нету, то никаких не надо. Хозяин тебе приносит четверть, закуску, а после якобы случайно человек подсаживается. И вот ему уже рассказываешь, что у тебя за дело. Человек слушает и цену называет. Ежели устраивает тебя... Договариваетесь, задаток оставляешь и ждешь, а ежели нет, то вот бог, а вот порох. Торговаться они не торгуются». «Ясно. И как ты на этого человека вышел? Через кого?» «Случайно получилось». Куропаткин отвел взгляд. «Пьяный разговор услыхал однажды. Сам не думал, что правда это, а вот поди ж ты». «Ну, допустим, не случайно, а нарочно. И не услыхал, а подслушал», — усмехнулся я. «Ну ладно, это в данном случае вопрос десятый. Что за человек? Где он берет амулеты?» «Не знаю». Куропаткин ударил себя в грудь. Наручники звякнули. «Честное благородное слово, не знаю. Он не говорил, а я и не думал спрашивать. Зачем мне?» «Слизняк», буркнул захребетник. «Но не врет. Спрашивать действительно не стал бы. Хотя, если бы и спросил, сомневаюсь, что ему бы сказали. Идем?» «В трактир?» «Ну а куда еще?» Я согласно кивнул. Куропаткина вернул городовому. Когда выходил из дома, в дверях меня остановила Аглая. Глядя в глаза, жарко прошептала. «Спасибо, Михаил Дмитриевич. Я этого никогда не запуту». «Балбес ты все-таки», — ворчал захребетник, пока мы ехали на извозчике. «Если и дальше так себя вести будешь, помрешь холостяком. Помяни мое слово». «Как так?» «Как балбес. Девица уже не знает, с какого еще боку намекнуть, что ты ей нравишься. А ты пробухтел что-то себе под нос, да мимо прошел, будто пень старый. Тебе сколько лет? 20 или 120. Да отстань ты от меня! Что я, по-твоему, должен был делать? В любви объясняться и жениться? Объясняться не обязательно, а жениться можно. Почему нет? Прямо там, в коридоре, и женился бы. Потом отвел бы к себе в комнату и еще бы разок женился, а то и два. Дело молодое. Прекрати! «Вы мне, ваше благородие?» — недоуменно обернулся извозчик. «Потише ехать прикажете?» «Нет-нет, все нормально. Это я сам собой. Далеко нам еще?» «Недалече. Скоро основная дорога направо повернет, к вокзалу, а нам с вами налево. Там сперва керосиновые склады будут, а за ними завод. Вам к проходной подъехать, али как?» «Езжай к проходной». О местонахождении трактира я решил не расспрашивать. Сам найду, вряд ли их там много. Не ошибся. Трактир заприметил издали. Расплатившись, с извозчиком направился к нему. Трактир назывался «Чудо». Интересно, название специально с намеком или хозяину просто слово понравилось? Внутри-то никаких чудес не наблюдалось. Грязновато. Окна пыльные, пахнет дешевым табаком и горелым маслом. Сев за стол, я обнаружил, что еще и локти липнут к столешнице. Народу в трактире было немного. Посреди помещения обедал человек в помятом сюртуке, по виду приезжий. На стуле рядом с ним стоял потертый саквояж. За соседним столом сидела молодая пара в дорожных костюмах, тоже с вещами, пили чай. Явно коротают время в ожидании поезда. Вокзал-то недалеко. Возле окна устроились три личности в замызганных картузах и негромко переговаривались. В дальнем углу, съежившись, чтобы казаться незаметным, спал на лавке оборванный нищий. Ко мне подходить никто не спешил. Хотя личности в картузах мое появление без внимания не оставили. Прощупали взглядами с головы до ног. «Вряд ли воры», — оценил троицу захребетник. «Скорее каталы». «Кто?» «Профессиональные картежники. В таких заведениях они высматривают, кого бы обдурить. Но сейчас не полезут, не их время. Отдыхают нечестивцы после тяжелой трудовой ночи». «Ко мне не лезли не только каталы». Подходить вообще никто не спешил. Минут 10 прошло, прежде чем появился детина лет 25 в застиранном фартуке. «Чего изволите?» Мне показалось, он с трудом удержался от зевка. «А что вы можете предложить?» «Ежели пообедать, то щи ленивые и рассольник». Я поморщился, изображая нерешительность. Помедлил и сказал: «Нет, обедать не желаю. Принеси-ка четверть штофа до соленых груздей. Черных. Есть у вас такие?» Я впился взглядом в лицо парня и вынужден был признать, что в его лице ничего не изменилось. Выглядел подавальщик все таким же скучающим. По крайней мере, я ничего не заметил. «Черных не могу обещать. На кухне спросить надо. А обычные грузди есть. Принести?» «Нет, если черных нету, то никаких не нужно». «Как скажете-с». Подавальщик поклонился и ушел. И снова его не было очень долго. Вернувшись, парень поставил передо мной четверть и стопку. «Извиняйте, господин хороший, черных груздей нету. Какой другой закуски прикажете?» Выглядел подавальщик все так же безмятежно. Пришлось заказывать закуску, не пить же без нее. Когда парень принес нарезанную селедку, отварной картофель, ржаной хлеб и соленые огурцы, наполнил мою стопку и отошел, я, не удержавшись, вздохнул. «Чего ты?» — удивился захребетник. «Да водку не люблю, она невкусная. Не понимаю, зачем ее вообще пьют? Я пробовал как-то. Жуткая гадость. И голова потом болит. Вино хоть пить приятно». Теперь вздохнул захребетник. «Да, по Повезло мне с тобой, что и говорить. Ни выпить, ни по барышням прогуляться. Тоска зеленая. Вселялся бы в Зубова, огрызнулся я. Самая подходящая для тебя компания. В Зубова? А что, хорошая мысль. Вот и думай на досуге. Я тебя не звал, между прочим. Жду не дождусь, когда ты уже, наконец, исполнишь то, что собираешься, и оставишь меня в покое. Я еще раз вздохнул. Рассудил, что сижу перед наполненной стопкой уже как-то подозрительно долго. Постаравшись не поморщиться, опрокинул в себя водку и подцепил на вилку кусок селедки. Принялся жевать, чтобы скорее отбить неприятный вкус. Надеюсь, тот, кто должен ко мне подойти, долго не задержится. О том, что будет со мной, если выпью в одиночку четверть штофа, даже думать не хотелось. «Ну, и что это было?» Из трактира я вышел 3 часа спустя. Вышел, надо сказать, неуверенно. Меня шатало, как сошедшего с корабля матроса. Мысли путались, язык заплетался. А самым обидным было то, что человек, о котором говорил Куропаткин, ко мне так и не подошел. Захребетник демонстративно не отвечал. Делал вид, что его вообще нет. Хотя уйти, разумеется, никуда не мог. «Слушай, ну хватит тебе!» Я внезапно осознал, что за прошедшее время к захребетнику успел привыкнуть. В каком-то смысле даже привязаться. И сейчас из-за его молчания чувствовал себя странно. «Знаешь, что обидеть не хотел!» В этот момент меня качнуло особенно сильно. Пришлось прислониться к стене. Я пробирался между длинными приземистыми строениями, шел по территории керосиновых складов. Территория была огорожена забором. Кажется. Хотя, наверное, нет. Иначе как бы я сюда пробрался? Ох, слишком много мыслей. Надо подождать. Заодно, может, и земля под ногами качаться перестанет. Я сполз вдоль стены и опустился на корточки. Прикрыл глаза. Показалось, что на долю мгновения. А в следующее мгновение я вскочил на ноги, пробежал вдоль склада, резко повернул за угол и распластался на земле, притаившись за грудой поддонов для хранения товара. Зрение обострилось, хмеля в голове словно никогда не было. Земля подо мной больше не качалась, а сам я обратился вслух. Судя по шагам, ко мне приближались 2 людей. «Да верно ли ты заметил?» — спросил басовитый, недовольный голос. «Он точно сюда пошел?» «Точно. Шел-шел вдоль забора, потом увидал, что в одном месте доска плохо приколочена. Он ее отодвинул да пролез. Я и сам так хожу, чтобы дорогу срезать». Этот голос, хриплый и надтреснутый, принадлежал человеку явно немолодому. «Так ты трезвый ходишь, а этот, говоришь, пьян, в лоскуты?» «О, не то слово». «Пьян? А доску разглядел?» «Да почему же не разглядеть, ежели он, к примеру, прямо в нее башкой уткнулся. Да ты не беспокойся, догоним. Он, поди, на Георгиевскую идет, чтобы извозчика взять». Разговаривающие прошли мимо груды поддонов. Я осторожно выглянул. В одном из 2 с удивлением опознал оборванца, дремавшего на лавке в трактире. Второго, кажется, никогда прежде не видел. «А с чего ты взял, что это шпик, а не просто... услуга наша понадобилась?» — спросил незнакомец. «Сердцем чую», — нищий ударил себя в грудь. «Сам знаешь, на людей у меня чутье. А по этому молодчику сразу видать, что благородных кровей. Спина прямая, манеры барские. Одно слово — боярин. А спрашивается, на кой боярину игрушки, которые горец из-под полы толкает? ежели у него своей родной магии, хоть известным местом жуй. Да мало ли на кой. В случае разные бывают. Это я не спорю, да только чутью доверять привык. А чутье мне говорит, что парень этот слишком честный для того, чтобы в наши игрушки играть. Такой не то, что закон нарушать, а курок на мостовую и то не бросит. Голоса удалились. «Вот оно в чем дело», — услышал я, наконец, захребетника. «В тебе распознали боярина, потому и подходить не стали. Срисовали, что дело нечисто». Я потряс головой, приходя в себя. «Очухался?» — нетерпеливо спросил захребетник. «Давай дуй за ними. Надо узнать, что за горец такой и с чем его едят». Я скрытно, перебегая от одного складского строения к другому, преследовал уходящую пару. Они искали меня и недоумевали, куда я мог подеваться. «Видать, в другую сторону пошел», — в конце концов сказал нищему его спутник. «Не к Георгиевской». Он по-прежнему находился ко мне спиной. Лица я не видел. «Должно быть так», — нищий развел руками. «Я ведь точно не видал, куда. За тобой побежал». «Горцу доложить надобно», — продолжил рассуждать вслух незнакомец. «Зачем? Упустили ведь». «Затем, что горец велел докладывать обо всех, кто нашими делами интересоваться будет». «Скажем, что упустили, взгреет». «А узнает, что утаили, вовсе без головы останемся. Давай-ка, беги к нему». На этом пара рассталась. Незнакомец нырнул в проход между складами и скрылся с глаз, а нищий, вздохнув и почесав в затылке, пошел дальше. Я продолжил следовать за ним. Складская территория была огорожена забором. К виднеющимся вдали воротам нищий не пошел. Отбросил обломок доски, лежавшей на земле, лег и протиснулся в открывшийся под забором лаз. Я ринулся было следом, но захребетник удержал. «Погоди, вдруг и впрямь чутье у него?» Я приник к щели между досками забора и увидел, как нищий, выбравшись из лаза, отошел на некоторое расстояние и опасливо огляделся. Не обнаружив ничего подозрительного, продолжил путь. «Вот теперь можно», — разрешил захребетник. Протиснуться под забором не так-то просто. Я был крупнее, чем сутулый и высохший старик. Наконец выбрался, побежал догонять нищего. И нагнал, когда тот уже шел по Георгиевской улице. Обрадоваться я не успел. Нищий вдруг оглянулся, да так резко, что отпрянуть и скрыться за афишной тумбой у меня не хватило времени. А в следующую секунду нищий бросился бежать. Пробежал несколько домов, потом свернул налево в переулок. Я бежал быстрее и был уверен, что его догоню. Уже вот-вот, уже только руку протяни. Но тут случилось непредвиденное. От вокзала по Кривоноговской улице ходила конка. И в этот момент она показалась из-за угла. Нищий успел перебежать дорогу прямо перед копытами лошадей. Кучер, выплюнув крепкое ругательство, натянул поводья. Конка встала. Пока я огибал препятствие, нищий нырнул в подворотню. Свернув туда же минуту спустя, я увидел, что старика и след простыл. Глава 24. Балаган. Домой я добрался на извозчике. По дороге дважды засыпал, чувствуя себя воздушным шаром, из которого выпустили воздух. «Протрезветь-то я протрезвел!» — захребетник заставил. Но, видимо, даром для организма встряска не прошла. Ясность сознания снова улетучилась, и соображал я плохо. Захребетник проворчал, что пить мне еще, учиться и учиться. И посоветовал брать уроки у Зубова. А пока, мол, лучшее, что я могу сделать, это выспаться. Организму нужно восстановиться. Он, захребетник, не нанимался постоянно поддерживать в тонусе такое неповоротливое и нетренированное тело. Я мог бы возразить, что до сих пор со своим телом прекрасно управлялся, но припираться с захребетником было лень. Да и он тоже расстроился из-за того, что мы упустили нищего. Это чувствовалось. Засыпал я на всякий случай, будучи готовым проснуться неизвестно где, но в этот раз обошлось. Проспал, как выяснилось, остаток дня и всю ночь. Когда открыл глаза, за окном уже светило солнце. Не успел позавтракать, как в дверь забарабанил Зубов. Напомнил, что мы с ним собирались на ярмарку. И что он за мной, между прочим, заходил еще вчера. Второй раз недовольство Зубова я вызвал, когда вышел в коридор. Взглянув на мой штатский костюм, Зубов скептически скривился и объявил, что в таком виде я вряд ли вызову интерес у противоположного пола. Половина города в сюртуках ходит, а у меня в комнате висит мундир, обозначающий принадлежность к государевой коллегии. И вот это уже совершенно другое дело. «Мужчине, облаченному в такой мундир, барышни уговаривать не нужно. Сами будут на шею вешаться». Моих возражений о том, что я собираюсь просто погулять по праздничному городу, не преследуя целей знакомства, Зубов будто не услышал. «Я должен идти в мундире и точка. А без мундира? Он меня за порог не выпустит». Я, обозлившись, собирался послать Зубова подальше и сказать, что в таком случае вообще никуда не пойду. Мне мундира на службе хватает, но тут вмешался захребетник. «Тебе жалко, что ли? Зубов — хороший мужик». «Ну вот пускай сам и ходит в выходной день в мундире». «Так он бы пошел, но у него-то такого мундира нет. Вот и уговаривает тебя. Барышни на тебя засматриваться будут, а заодно ему перепадет». Я посмотрел на светящуюся охотничьим азартом физиономию Зубова. Понял, что захребетник прав, и, не удержавшись, рассмеялся. «Ладно, Григорий, черт с тобой. Сейчас переоденусь». Погода стояла прекрасная. Площадь перед гостиным двором красиво убрали цветами и разноцветными флажками, уставили нарядными будками с товаром. Играли уличные музыканты, кричали зазывалы, в центре площади выступали цирковые артисты. Люди веселились, разглядывали товар у лотков, раскланивались со знакомыми. Настроение у всех было приподнятым, и я тоже начал улыбаться. «Позолоти ручку, ваше благородие!» Передо мной остановилась статная, красивая цыганка в ярком платье и цветастой шали. «Дай погадаю, всю судьбу твою расскажу». «Так уж и всю», — усмехнулся я. «Всю как есть, до самой глубокой старости». «Да я, может, до старости не доживу еще». «Если погадаю, доживешь. Смилостивится судьба». Я рассмеялся. «Ну, гадай». И протянул цыганке руку. Остаться без кошелька или часов я не опасался. Знал, что захребетник на страже. Одного воришку он от нас с Зубовым уже отогнал, ни с того ни с сего, вдруг обернувшись и состроив жуткую гримасу. Оборванца, тянувшего руку к зубовскому карману, как ветром сдуло. Цыганка схватила мою ладонь. С готовностью начала. «Ждет тебя, яхонтовый мой, дальняя дорога». И вдруг замолчала. «Ты чего?» — окликнул я. Цыганка не ответила. Смотрела на мою руку с таким недоумением, словно на ней проявились незнакомые письмена. «А ты чего уставился?» — рявкнул вдруг Зубов. Я обернулся. В нескольких шагах от нас остановился незнакомый субъект и сверлил меня взглядом. Лет 27, хлипкий, с зачесанными назад блестящими от масла волосами. «Это вы мне, сударь?» Субъект на